те не знают покоя. Еще из других слышится плач. Эти горюют, но ни у кого нет такого горя, как у нее. После того, как пастор отпер и снова запер за ней очередную дверь, она больше не берет его под руку, и они молча идут дальше по темному подвальному коридору мимо карцеров, из которых пьяный доктор, несмотря на обещания, так и не вызволил двух больных. Наконец они поднимаются по бесконечным лестницам в женскую тюрьму до пятой секции, где помещается камера Трудель. Там, на верхней галерее, им навстречу шаркает надзирательница и говорит: «Господин пастор, уже без 11:20, а вы только сейчас ведете назад Хергизель. Где вы были с ней все время?» «Она была несколько часов без сознания. У нее, понимаете, умер муж». «Так, а вы, значит, утешали молодую дамочку, господин пастор?» «Похвально! Фрау Хензель рассказывала, что она прямо-таки бесстыдно вешается вам на шею». «После этого особенно похвально утешать ее по ночам. Я занесу это в дежурную ведомость». Но не успел пастор возразить на эту гнусность, как оба они увидели, что Трудель, вдова Хергизель, взобралась на железную решетку галереи. Мгновение она стоит спиной к ним, держась одной рукой за перила. «Стой! Ради Бога! Не надо!» — кричат они наперебой. Они бросаются к ней, протягивают руки. Но как пловец, ныряющий с вышки, Трудель Хергизель уже ринулась в глубину. Они слышат шелест и свист, потом глухой удар. И сразу же мертвая тишина. Они наклоняют бледные лица над решеткой перил, но не видят ничего. Не успевают они вернуться к лестнице, как разражается Содом. Можно подумать, что все происшедшее было видно сквозь окованные железом двери камер. Началось, должно быть, с одного истерического выкрика. И вот он уже понесся по камерам, по секциям, переметнулся над бездной на другую сторону коридора. Разносясь все дальше, выкрик превратился в рев, вой, вопль, скрежет, неистовство. «Кровопийцы, вы убили ее! Всех нас перебейте! Палачи!» Некоторые цеплялись за подоконники и кричали в окна. Крики разносились по дворам, вспугивали настороженный сон мужских корпусов. И все бесновалось, кричало, вопило, ревело, рычало, причитало. Все обвиняло. Обвиняла тысячью, двумя, тремя тысячами голосов. Из тысячи, двух, трех тысяч глоток звериным воем выкрикивала тюрьма свое обвинение. Пронзительно звенел тревожный звонок, а они барабанили кулаками в железные двери, ломились в них табуретками. Громко щелкали, захлопываясь, железные нары, опускались снова и щелкали еще громче. Стучала о пол посуда, громыхали крышки параж. И весь дом, вся гигантская тюрьма завоняла вдруг, как стократный нужник. А дежурные натягивали на себя одежду и хватались за резиновые дубинки. И вот защелкали замки в дверях камер, щелк-щелк, и глухо захлопали дубинки по головам. А рев стал еще яростнее, все свирепел. К нему примешивались звуки борьбы, шарканье ног и животный визг эпилептиков и улюлюканье юродствующих и резкие свистки. И вода плескала в лица врывающихся надзирателей. А в подвале совсем тихо лежал Карли Хергизель, и лицо у него было по-детски маленькое, спокойное. И вся эта дикая, трагическая, страшная симфония была разыграна в честь Трудель, вдовы Хергизель, урожденной Бауман. Она же лежала внизу, наполовину на линолеуме, наполовину на грязно-сером цементном полу нижней секции. Она лежала совсем тихо. Ее маленькая бледная рука, рука девочки, была разжата. На губах запеклось немного крови, а глаза незрячим взглядом смотрели на незнакомые места. Но слух ее, казалось, напряженно ловил неистовый, то нарастающий, то затихающий адский шум, а лоб был наморщен, как будто она размышляла, тот ли это покой, который обещал ей добрый пастор Лоренс. Однако в результате расследования этого самоубийства от должности был отстранен не пьянчуга-врач, а тюремный священник Фридрих Лоренс. Против священника было возбуждено дело, ибо нельзя допустить, чтобы заключенный сам выбрал себе смерть. Это считается преступлением и пособничеством преступлению. Только государство и его присные имеют на это право. Когда гестаповский чиновник проламывает прикладом голову человека, а пьяный врач не делает попытки спасти умирающего, тогда все в порядке. Но когда священник не препятствует самоубийству и допускает свободу выбора у заключенного, которому ей иметь не положено, тогда оказывается, что он совершил преступление и должен за это расплачиваться. На беду пастор Фридрих Лоренс, по примеру пресловутой Хергизель, уклонился от расплаты за свой беззаконный поступок. Он умер от легочного кровотечения в ту самую минуту, когда его пришли арестовать. Помимо всего, он был заподозрен в безнравственных отношениях со своими подопечными. И вот он обрел покой, о котором говорил, и от многого был избавлен. Но ввиду всего этого фрау Анна Квангель до самого суда не узнала о смерти Трудель и Карла Хергизель, так как преемник доброго пастора боялся или просто не желал поддерживать связь между заключенными. Он строго ограничил свою деятельность спасением душ, и притом только в тех случаях, когда его об этом просили.